Лу тоненько по-мышиному пискнула, бросила на пол недоеденный кусок, плюхнулась на свой матрас, обхватив голову руками. Даниэль метнулся за ней, накрыл ее своим телом. Грохочущие залпы следовали один за другим, толстые бетонные стены дрожали. Джозеф подбежал, ухватился за край их матраса, вытянул его на середину, бросил рядышком другой, крикнул Бенджамину: «Ложись! Быстрей, сукин сын!» Ошарашенный Тейлор рухнул на живот. Лейтенант двумя другими матрасами завалил всех троих сверху. Пятым, присев на корточки, накрылся сам. Канонада не смолкала. Мир превратился в сплошной, грохочущий, содрогающийся ад. И каждую секунду Лу ждала, что или обрушится на них потолок, или разверзнется земля, и все они провалятся в черную смрадную преисподнюю. Ощущала на своей щеке хриплое, загнанное дыхание Даниэля, его напрягшееся, прильнувшее к ней тело, и молилась, молилась, молилась. Никогда не считала себя по-настоящему верующей, но сейчас не было, наверное, человека, столь истово уповавшего на милость Всевышнего. Сколько длился этот ужас, минуты или часы, не смогла бы сказать. Время остановилось. Справедливейшая, всеблагая, из бездны веков дошедшая до нас мудрость. Всему на свете приходит конец. Последний вулканический взрыв и долгая немыслимая тишина. Вокруг тяжелой железной двери не просматривалось малейшей щелочки, но тесный подвальный бункер наполнился пыльной удушливой гарью. Миновали секунды, затем минуты. Было по-прежнему тихо. Даниэль осторожно отбросил матрас, уселся возле Лу, по-портняжьи скрестив ноги, очумело затряс соломенной слипшейся гривой. «Ну, дела. Похоже, они долбили именно наш дом. Зачем, интересно? Здесь же никого нет, одни руины. Неужели хотели до нас добраться?» Выдал короткий нервный смешок. «Не знаю, как вы, а я в жизни такого кошмара не испытывал. У русских был такой хороший писатель, Чехов. Говорил, что человеческая жизнь — сюжет для небольшого рассказа. Мне этих ощущений на роман хватило бы». «А ты напиши, обязательно напиши», — хмуро сказал Бенджамин. Он уже тоже вылез из-под матраса, поднялся на ноги. «Неплохой может получиться детектив». «Хотелось бы с хорошим концом», — вздохнула Лу, с отвращением вытирая о полосатый матрас липкие пальцы. «Его и выдумывать не надо», — продолжил Даниэль. Прилетел в серебристый лайнер, высадил гонца с мешком долларов, прихватил на обратном пути нас и через океанчик. Пустяковое дело, ежели умеючи. За дверью послышался надсадный кашель. Повторилось отвратительное скрежетание ржавого замка. «Вот и гонец пожаловал», — подал голос Джозеф. «С мешком». Чеченский командир был на этот раз один. Его подручных заменяли два автомата. Один за спиной, другой в руках. Меховая трапециевидная шапка надвинута на самые брови. Лицо перемазано. Сумрачно поглядел на Бенджамина, заговорил с ним. Бенджамин что-то переспросил